На набережной назад за другой начали вспыхивать спички. Эй, вы там, погасите сигареты. Целый день ехали в этом поезде его в душу. И не дадут пожрать в душу. Ну и на причале его в душу. И теперь этот хмырь и сигареты не дает выкурить его в душу. Вы над нами, не это и в душу. Мимо Седрика прошла смутная фигура, собраматывая отчаяние. Именные списки в трех экземплярах. Именные списки в трех экземплярах. Какого черта нам загодя не сказали, что именные списки нужны в трех экземплярах? Подошла другая смутная фигура, в которой Седрик узнал офицера, ответственного за погрузку. Послушайте, перед посадкой люди должны снять с себя все снаряжение и оружие и уложить в водонепроницаемые мешки. Сказал Седрик. Они этого не сделали. Это нарушение всех правил хранения. Подбежал вестовой. Мистер Лин, вас вызывает командир части. Седрик отправился. Слушайте, Лин, почему эти проклятые шотландцы до сих пор не убрали с нашей транспортной палубы? Я приказал очистить палубу 2 часа назад. Я полагал, вы следите за этим. Прошу прощения, полковник, они уже поднялись. Смею надеяться, черт побери. А еще вот что. Половина наших людей весь день ничего не ела. Пройдите к судовому эконому и выцарапайте для них что-нибудь. Узнаете также на мостике, когда выходим в море. Когда полк будет на борту, проследите за тем, чтобы каждый знал, где что размещено, чтобы ничего не потерять. Уже на этой неделе мы, возможно, будем в деле. Говорят, эти хайлендцы потеряли по пути сюда кучу снаряжения. Не хватало только, чтобы они возместили недостачу за наш счет. Когда он вышел на палубу, уже знакомая ему призрачная фигура снова промелькнула мимо, приговаривая отчаянным голосом, в котором слышался отзвук иного, отнюдь не лучшего мира. Именные списки в трех экземплярах. Именные списки в трех экземплярах. В 7 часов утра полковник сказал: «Бога ради, смените кто-нибудь Лина. Он не работает, а в потолок плюет». Седрик пришел в свою каюту. Невозможно устал. Все события и впечатления последних 2 суток растворились в одном единственном желании спать. Он снял с себя пояс и ботинки и бухнулся на койку. Через 1/4 минуты он провалился в небытие. Через 5 минут его разбудил официант, поставивший у койки поднос с чаем, яблоком и тонким ломтиком черного хлеба с маслом. Как всегда, начинался день на суде. Шло ли оно к полуночному солнцу или к Вест-Индским островам? Час спустя другой официант прошел мимо, ударяя маленьким молоточком в мелодичный гонг. Это была 2-я фаза дня на суде. Приятно позванивая, официант прошел через каюты 1-го класса, деликатно лавируя между большими чемоданами и вещевыми мешками. Небритые, угрюмые, не спавшие всю ночь офицеры смотрели на него, набычившись. 9 месяцев назад судно плавало в Средиземном море, и 100 образованных старых дев радовалась его музыке. Официанту было все равно. После завтрака полковник собрал офицеров в курительном салоне. «Мы должны полностью выгрузиться с судна», — сказал он. «Посадку следует провести в соответствии с требованиями устава. К тому же мы все равно не выйдем в море до вечера. Я только что от капитана. Он сказал, что еще не загрузился топливом. Далее. Мы перегружены, и он настаивает на том, чтобы оставить на берегу 200 человек. Далее. Сегодня утром на судно погружается полевой госпиталь. Надо найти ему место. Надо также пристроить полицейскую часть полевой службы безопасности, службу полевых войск, военно-торговую службу, ВМС, ВВС и сухопутных войск, 2 офицеров казначейской службы, 4 священников, военно-ветеринарного врача, фотокорреспондента, морскую высадочную команду. нескольких зенитчиков морской пехоты.